Глава восьмая. Бхарата рождается оленем. Блаженный Шука сказал: однажды утром Бхарата отправил естественные нужды, омылся в реке и, расположившись на берегу, стал по обыкновению повторять священное заклинание «Ом». В это время к реке, мучимая жаждою, пришла черная олениха. Она стала жадно пить речную воду, пугливо озираясь по сторонам. Вдруг где-то совсем рядом раздался грозный львиный рык, что навел ужас на всех обитателей леса. Олениха встрепенулась, глаза ее заметались, и, не успев утолить жажды, она стремглав бросилась по мелководью на другой берег. Олениха была беременна, и когда в страхе она метнулась в реку, детеныш выпал из ее чрева и тотчас был подхвачен бурным потоком. Мучимая болью от преждевременных родов, она выбралась на берег, добрела на последнем издыхании до горной пещеры и упала замертво. Сжалившись над беспомощным созданием, Бхарата сбежал к берегу и подобрал осиротевшего олененка. Отшельник принес спасенного в свою хижину и стал заботиться о нем, как о собственном дитя. Очень скоро Бхарата так привязался к животному, что заменил ему родную мать и всех родичей вместе взятых. Кормил его, поил его и оберегал от лесных хищников. Делал все, дабы жизнь невинного создания была беззаботной. Он часто гладил свое новое дитя, почесывал за ухом и целовал в приступе нежности. Вскоре Бхарата вовсе забыл о своих обетах отшельника и покаяниях. Молитвой ему стала колыбельная, предметом созерцания — нежное оленье тельце. Бхарата полагал, рассуждая так: «Колесо времени не случайно свело наши судьбы вместе. Во мне это беспомощное создание нашло свое единственное прибежище. Я заменил ему отца, мать и сородичей. Если бы не я, это дитя давно было бы добычей смерти. Очевидно, он ниспослан мне свыше, дабы пробудить во мне чувство милосердия. Стало быть, мой долг — заботиться о нем, даже если для этого придется приступить обеты отшельника. Небесам было угодно, чтобы этот олененок выжил в моих руках, и я буду защищать и ласкать его, и исполнять любые его желания. Ибо бросить в беде беззащитного — тяжкий грех, даже для отрешенного. Слуга Божий не останется равнодушным к страданиям ближнего. Собственное душевное спокойствие не может быть оправданием безразличию к чужому несчастью. Бхарата не разлучался с олененком ни на мгновение. Он ложился спать вместе с ним. Вместе они ходили в лес, купались в реке и даже пищу принимали вместе. Так сердце отшельника снова оказалось в плену привязанностей. Всякий раз, отправляясь в лес за цветами, священную осокою, дровами, листьями, плодами, кореньями или спускаясь к реке за водою, Бхарата неизменно брал олененка с собою, опасаясь, как бы шакалы с волками не загрызли его любимца. Ему нравилось смотреть, как его новое дитя резвится в лесу, Лаская олененка, Бхарата испытывал такую радость, какую не испытывал в бытность свою семейным человеком, когда ласкал собственных детей. Случалось, в порыве нежности он гулял по лесу с олененком на плечах или гладил своего питомца часами, положив к себе на колени. А засыпая, прижимал его к своей груди. В час утренней молитвы Бхарата то и дело оглядывался по сторонам и, лишь убедившись, что олененок рядом, успокаивался и продолжал таинство со словами: «Будь счастлив, дитя мое, во всем и всегда». Если же оленя не было рядом, отшельник не находил себе места. В эти минуты он становился похож на бедняка, что, скопив немного монет, неожиданно теряет все свои сбережения и теперь горько сокрушается. И однажды, когда олененок исчез, Бхарата совсем помрачился рассудком. Он часами смотрел в одну точку и разговаривал сам с собою. «Кто теперь позаботится о моем дитя? Несчастный лишился крова и благодетеля, а я — счастья и покоя. Может, я чем-либо обидел его, был с ним не ласков? Ведь он, как невинный ребенок, доверился мне, а я не оправдал его надежд. Он ждал, что я избавлю его от забот и тревог, но я предал своего любимца. Прости меня, моя отрада, прости и возвращайся. Мы снова будем счастливы, а мир вокруг нас снова будет чудесным и совершенным. Увижу ли я вновь тебя, баловень богов? Как хорошо было нам вместе, как счастлив был я, когда ты, не боясь хищников, бродил по этой роще и щипал молодую травку. Что стало теперь с тобою? Может, тебя растерзали волки или шакалы? Может, сожрал кровожадный тигр, что в одиночку бродит по лесу? А может, тебя затоптало до смерти стадо диких кабанов? С восходом солнца, когда мир наполняется радостью, я погружаюсь в печаль. Свет больше не мил мне, ибо не освещает мне твоего лика. Только во тьме, любовь моя, когда мне чудится, что ты рядом, сердце мое немного успокаивается. Как хочу я, чтобы этот благодатный мрак ночи никогда не рассеивался. Увижу ли я снова тебя, дитя мое, вернись, порадуй, как прежде, своего благодетеля невинными забавами. Умасти живительным бальзамом мое израненное сердце. О, за какие грехи судьба разлучила меня с тобою! Как весело было нам, когда, закрыв глаза, я притворялся, будто занят созерцанием, а ты ходил вокруг и робко бодал меня своими нежными рожками, прикосновение которых ощущалось мне, как от капелек дождя. Бывало, я раскладывал на траве предметы для жертвоприношения, а ты, резвясь, хватал священную осоку своими молодыми зубками и осквернял ее. Тогда я делал вид, что гневаюсь, и отгонял тебя прочь, а ты, испугавшись, замирал, кроткий, как сын лесного мудреца. О, горе мне, горе! Чего стоят мои подвиги в сравнении с теми, что совершала матушка-земля? За какие покаяния она удостоилась счастья хранить на себе священные следы нежных копытец моего олененка! О, как невыносима разлука! Как иссушает она мою душу! Жизнь в одиночестве стала Бхарати хуже смерти. И, наконец, не выдержав муки, он, обезумевший, направился по следам своего оленя. «Там, где ступила копытца моего дитя, — приговаривал он себе чуть слышно, — земля обращается в святилище Божие, потому всякий, кто ищет блаженного спасения на небесах, пускай последует моим путем». Долго ступал Бхарата звериную тропою, освещенную лунным светом, пока, наконец, совсем не отчаявшись, не воздел руки к небесам, и там, в недосягаемой вышине, в лунном круге, он увидел вдруг темные пятна, очерком своим напоминавшие следы оленьих копытец. «Наверное, луна, заступница обездоленных, сжалилась над моим сиротой и приютила его, дабы спасти от свирепых хищников. Сынок мой, ты всегда был кроток и ласков со мною. Ныне огонь разлуки сжигает все мое существо, точно лесной пожар. Без тебя мне нет и не будет жизни, сердце мое сохнет, как лотос в безводной почве. И лишь милосердная луна омывает меня струями прохладного света, как матушка, что окропляет водою чело своего дитя, сгорающего в лихорадке». Так былой отшельник оказался опутан новыми узами. На сей раз колдовская сила Всевышнего обворожила душу, приняв облик оленьего детеныша. Бхарата перестал предаваться созерцанию, не молился и не предлагал подношений Всевышнему. Возомнив себя спасителем и благодетелем смертных, Бхарата позабыл о своем предназначении слуги Божьего. Отказаться от жены, детей и царства, чтобы потом привязаться к животной твари? Причиной тому должны быть прошлые грехи, неискорененное желание обладать. И вот настал день, когда к Бхарате, как обыкновенно бывает, незаметно подобралась смерть. Точно змея, что вползает в нору к спящей мыши. В смертный час отшельнику причудилось, что его олень стоит рядом и скорбит о его несчастной судьбе. Точно сын, оплакивающий кончину родителя. И с мыслями о своем любимце Бхарата покинул зримый мир. О государь! Всякий, кто покидает мир сей с чувством утраты или неисполненных желаний, должен будет родиться здесь вновь. Кто полагает, что в миг смерти он расстается с чем-либо ценным, тот воплотится снова, дабы восполнить утрату. Потому в следующей жизни Бхарата родился в теле оленя. Но Господь, милостивый к своим оступившимся слугам, сделал так, что тот сохранил память о своей прошлой жизни. Бхарата помнил все, что с ним случилось, и почему теперь он принял обличие оленя. И, размышляя над событиями прошлой жизни, он горько раскаивался. «Горе мне несчастному! Ради вечных благ Я оставил дом, семью, царство, и был я уже в шаге от намеченной цели, почти осознал свою истинную суть, почти узрел облик единого, и исчезли у меня уже желания мира, и я купался в неземном блаженстве и не мог предположить, что снова буду очарован зримыми образами. Ворожащая ведьма иллюзия явилась ко мне в виде оленя и заманила меня в ловушку, как последнего глупца. И в раскаянии Бхарата разорвал последние узы, что связывали его с призрачным миром. Но, смешавшись с другими оленятами, он решил ничем не выдавать своего настоящего положения. А когда окреп, он оставил мать-олениху и гору Каланджару, где обитало его племя, и отправился в лесную обитель Шалаграмма, к жилищам мудрецов Пуласти и Пулахи. Ныне, помня прошлый урок, Бхарата не вступал ни с кем в отношения. Он жил неподалеку от жилища святых и питался сухими листьями. Но былой подвижник не чувствовал себя одиноким, а в молитвах, обращенных к Всевышнему, он дожидался своего смертного часа, и вот настал день, когда он зашел в воды священной реки, чтобы искупаться, и вдруг увидел, как его оленье тело безжизненно повалилось с ног и было унесено бурным потоком.